последнее время США в своей военной базе в Рёнсане Южной Кореи готовятся к испытанию вируса Зика, а это вызывает сильные возмущения у южнокорейских жителей, отметил представитель северокорейской штаб-квартиры Общенационального спецкомитета по расследованию преступлений американских войск 21 мая в пресс-заявлении. Протест и осуждение южнокорейских жителей возрастают из-за того, что потенциальным местом применения плана Юпитера, который реализуется Министерством обороны США в целях повышения способностей к ведению биохимической войны, назван еще причал номер 8 Пусанского порта, которому предшествовали американские военные базы в Рёнсане в Сеуле, Осане в провинции Кёнги и Кунсане в провинции Северный Чула. В настоящее время южнокорейские жители выражают сильное возмущение разработки бактериологического и биохимического оружия США и выступают за раскрытие ее подлинной картины. А Соединенные Штаты Америки и южнокорейские власти пытаются скрыть свое преступление и отвлечь в сторону острие критики внутренней и международной общественности. Они заявляют, что не были введены споры вируса Зика, а названная акция направлена на улучшение способности к разведке. Факты показывают, что именно Соединенные Штаты Америки являются сборищем гангстеров, которые превратили Южную Корею в ад, чтобы уничтожить корейскую нацию, сборищем убийц, которые бешено пытаются применить бактериологическое и биохимическое оружие, игнорируя даже международное право. При наличии таких американских гангстеров и убийц, а также проамериканских предателей, не будет обеспечена безопасность нации. Всем южнокорейским жителям следует как один встать на борьбу за срыв попыток американских империалистов и их приспешников превратить священную нашу территорию в поле ядерной и биохимической войны, подчеркивается в пресс-заявлении.